Мои родители, привет! Мои родители, привет! Я так соскучилась по вам! Кричу на свете всем ветрам, прося от вас прислать ответ. Скажите, как мне быть теперь? С уходом стали вы нужней, и с возрастом терпеть сложней, чтобы не плакать от потерь. А жизнь, как поезд скоростной, раскручивается клубок, и мне всегда тепла глоток ваш милый облик и родной. 7 июня 2021 года.